Глава 6. Главная причина всех проблем в отношениях. Если женщина не управляет отношениями, то они всегда заходят в тупик или складываются так, как удобно мужчине. Филипп Литвиненко. Эта глава уже для женщин в отношениях. Причем неважно, вы уже 20 лет замужем или познакомились неделю назад, и у вас было только одно свидание. Как только у вас появляется мужчина и отношения, для вас будет актуально все, что вы узнаете в этой главе. Потому что глобально причина, почему ваши отношения могут заболеть, даже если вы идеальная пара и у вас 100% совместимость, или почему-то что-то может пойти не так, и вы в итоге можете разойтись, она в 90% случаев одна и та же. И мы будем ее очень подробно разбирать. Потому что главного врага отношений нужно знать в лицо. Иначе у вас нет никаких шансов его победить. В этой части книги вы получите ответы на ключевые вопросы. Почему даже самые перспективные отношения заходят в тупик и не развиваются так, как вы хотите? Почему изначально сильные яркие чувства, которые так тянули друг к другу, постепенно угасают, а близость превращается в холодную дистанцию и даже ненависть и отвращение? Почему даже родные муж и жена, которые прожили много лет вместе, родили детей, построили бизнес, могут становиться такими чужими, а иногда даже заклятыми врагами? Вы также найдете ответы на то, как понять, стоит ли бороться за отношения или лучше поскорее расстаться, когда отношения можно вылечить, а когда лучше завершить. Есть ли способы предотвратить такой исход и сохранить чувства, и если да, то какие шаги нужно предпринять? И вообще, возможно ли вечная любовь, и как сделать так, чтобы сохранить ваши чувства и любовь навеки? Ну а перед тем, как начать эту главу, хочу, чтобы мы с вами синхронизировались в базовых принципах и были на одной волне. Иначе у меня не получится донести вам суть. Иначе это будет еще одна книга, которая лишь заберет время, но никак не повлияет на вашу жизнь. Поэтому хочу в самом начале акцентировать ваше внимание на важном вопросе. Кто несет больше ответственности за отношения, мужчина или женщина? У кого контрольный пакет акций за качество отношений? И от того, как вы отвечаете на этот вопрос, будет зависеть будущее ваших отношений. И на этот вопрос есть три варианта ответа, которые полностью характеризуют реальную зрелость и осознанность человека и готов ли он строить что-то великое в плане отношений. Первый вариант ответа. Отношения — это то, что должно складываться само собой. Такое мышление основано на идее, что существует судьба, химия, что-то высшее, что само определяет, как сложатся отношения. Женщины с таким подходом склонны верить, что ничего не зависит от их собственных усилий, и если отношения не складываются, значит, так суждено. Так думают инфантильные, малоосознанные женщины, и, как правило, отношения с ними случаются. У них нет шансов выстроить что-то серьезное, поэтому они или одиноки, или у них поверхностные отношения, в которых полный бардак и нет опоры. При этом это могут быть умные, образованные женщины с достижениями в карьере и бизнесе. Просто именно в теме отношений у них низкая осознанность и высокая инфантильность. Такие женщины, как правило, даже не читают книги про отношения. Уверен, у вас есть такая близкая подруга. Она умница и красавица, но в отношениях полный трэш. Лучшим подарком для нее будет моя книга. Второй вариант ответа. За отношения должен отвечать мужчина. Это взгляд на то, что мужчина, как сильный пол, должен вести и принимать решения, организовывать отношения. Женщина — более слабая и пассивная сторона, и ее задача — просто следовать за мужчиной, который управляет процессом. Это, как вы уже догадываетесь, средневековое мышление, когда выживание женщины полностью зависело от мужчины. Потому что еще 500 лет назад, если у тебя не было мужика, то тебя просто могли сожрать тигры или другие мужики могли с тобой сделать, что захотят, если ты ничья. У женщин не было прав, и все реально решал мужик. Как он скажет, так и будет. И у вас в то время не было вариантов сильно капризничать, потому что без мужика вы не выживете. Сегодня у женщин уже совсем другой статус и равные права с мужчинами, но некоторые женщины продолжают думать и жить, как в средневековье. И я постоянно встречаю женщин, которые говорят: «Ты ж мужчина, ты решай, ты мужик, тебе виднее, я же девочка, я ничего не хочу решать». И это, конечно, на первый взгляд очень удобно — перекладывать все на мужчину. Более того, даже некоторые психологи обучают вас такому подходу. Но к чему это приводит в долгосрочной перспективе? К тому, что не вопрос, мужчина-то решит, мужчина сделает, но часто он все выстроит и сделает так, как выгодно и удобно ему, и вам потом в этих отношениях будет некомфортно. И культивируя такой сценарий отношений, вы просто перекладываете все на него, и он все отношения выстраивает так, как удобно и комфортно ему. И поначалу вроде все хорошо, но со временем у вас складывается устойчивое ощущение, что что-то не так, и накапливается куча обид и претензий, и вам из таких отношений хочется уйти. В итоге вы терпите эти отношения ради брака, семьи, детей или бизнеса, или просто из-за страха остаться одной, или все-таки разводитесь и уходите из отношений. И многие современные успешные женщины продолжают думать по-средневековому. Если у вас есть такая подруга, тоже подарите ей мою книгу. Опять же, женщина не виновата в том, что так думает. Просто ее окружение или женщины прошлого поколения внедрили в нее эти убеждения. Она просто не обновила свое мышление в плане отношений. Это то же самое, что если не обновить версию программного обеспечения вашего айфона, то он начнет тупить и работать неправильно. И хочу подчеркнуть, когда я говорю про перекладывание на мужчину, это я не о том, что вам теперь нужно все тащить на себе. Мешки с картошкой, копать траншеи или заливать бетон. Я имею в виду перекладывать женскую функцию управления отношениями. Вы должны и можете перекладывать на мужчину все, что угодно, но не женскую функцию управления отношениями. Иначе он выстроит все так, как удобно ему. И не потому, что он такой хитрый и злой, а просто потому, что вы не участвуете в управлении отношениями. Мы еще обсудим все это подробнее дальше. Третий вариант ответа. Да, я женщина и слабый пол, но контрольный пакет акций за качество и развитие отношений у меня. Потому что погода в доме и семейный очаг — это исконно женская зона ответственности. И это уже ответ современной женщины, которая понимает, что если она не будет стремиться развиваться в женском, в управлении и развитии отношений, то она всегда будет притягивать мужчин, которые не хотят развиваться в мужском, в покорении новых вершин и достижениях. Потому что чисто эволюционно женщина всегда больше отвечала за внутренний контур пещеры. Погода в доме, уют, семейный очаг, дети. А мужчина отвечал за внешний контур. Это завоевание, достижение, защита, обеспечение. И если вы пришли в теле женщины, то это не просто так. Да, конечно, имидж современной женщины меняется, но у мужчины и у женщин есть своя эволюционная роль, которую не нужно забывать. И у женщины с таким настроением есть все шансы, чтобы построить по-настоящему счастливые, надежные отношения. Ей лишь нужны инструменты. У женщины с первых двух ответов нет вообще никаких шансов строить счастливые отношения в современном мире, какие крутые практики или инструменты им не дай. То, что будет дальше, очень важно. И если вы сейчас в отношениях, неважно, вы только начали встречаться с мужчиной или давно замужем, то, скорее всего, вам уже известно, что по статистике 7 из 10 пар распадаются в течение первых 2-3 лет. Некоторые из них успевают пожениться, родить детей, взять совместную ипотеку и нажить имущество, и разводы в таких случаях очень неприятны. Еще 2-3 пары из 10 продолжают жить вместе из-за обязательств, детей, страхов и сомнений, терпя друг друга, обманывая и изменяя, но все равно остаются под одной крышей, хотя близости и любви давно нет. И только 1 пара из 10 способна построить счастливый союз. Если вы думаете, что вас эта статистика не коснется и ваша пара исключение, то вынужден вас расстроить. Поначалу так думает каждая влюбленная женщина и каждый мужчина. Но, как показывает практика, всему этому не суждено сбыться. И если ничего не делать и жить как все, то у вас все будет как у всех. Общая статистика. Если вы не учтете определенные факторы и не создадите определенные условия, чтобы стать той первой счастливой парой из 10, то ваши отношения пойдут по общему сценарию. Я вам это гарантирую. Итак, глобально первопричина всех проблем в отношениях — это напряжение. Напряжение, которое возникает из-за того, что отношения выстраиваются неправильно. Это точно так же, как, например, если мы захотим построить дом, но не учтем всех архитектурных принципов, то могут возникнуть перекосы, напряжение в стенах, крыша может провиснуть, в итоге появятся трещины и дом начнет разрушаться. Точно так же и в отношениях. Если с самого начала не заложить правильный фундамент, не учесть потребности и особенности обеих сторон и не поддерживать баланс, то со временем начинает накапливаться напряжение, которое все разрушит. Напомню, это важно. Когда люди только начинают отношения и сближаются, то между ними начинается сокращение дистанции. Если дистанция сокращается правильно, то это называется синхронизация. И это здоровый сценарий. В таком случае напряжение не возникает, и отношения будут развиваться правильно. Если у партнеров нет достаточной квалификации в отношениях, то при сокращении дистанции могут допускаться разные ошибки. И в таком случае кому-то из партнеров приходится подстраиваться под другого, более сильного. Иногда это происходит совместно и приходится подстраиваться друг под друга. Когда в отношениях приходится подстраиваться под кого-то, то это всегда вызывает напряжение. И если его не убирать и не корректировать, то оно будет нарастать и убивать чувства. И первый постулат. Любое напряжение в отношениях убивает ваши чувства и любовь друг к другу. Это и объясняет, почему сначала была такая любовь и влечение, но потом все это было убито напряжением. Напряжение может быть вызвано множеством факторов. От изначально неправильно выстроенных отношений в плане личных границ или неправильного распределения ролей, от нехватки чувств и внимания, от неудовлетворения определенных потребностей, от непонимания или эмоционального подавления одного партнера другим, от обид и нереализованных ожиданий, от определенного поведения партнера, поступков или их отсутствия и еще множество разных причин. Все это приводит к тому, что появляется внутреннее напряжение, которое накапливается все больше и больше и становится причиной претензий, конфликтов, разногласий, и в итоге, если ничего не делать, приводит к разрушению отношений. Это как мина замедленного действия, как пружина, которая постоянно накручивается и в итоге сильно стреляет. Причем может быть по-разному. Это напряжение может присутствовать только у одного из партнеров, но может и одновременно у обоих партнеров. Кто-то его ощущает и осознает больше, кто-то меньше. Все очень индивидуально. Кто-то более устойчив к этому напряжению и способен лучше его выдерживать, кто-то не способен его выдерживать. Например, одна женщина более устойчива и может простить измену мужа и продолжить с ним отношения, пережив этот момент, потому что уровень напряжения для нее оказался не настолько критичным. Для другой же женщины это может стать трещиной в отношениях. Измена создает такое сильное напряжение, что разрушает доверие и любовь к мужчине, и она больше не может его любить, уважать и восхищаться, и поддерживать такие отношения. Все зависит от того, какой уровень напряжения для каждого из партнеров становится критическим и непереносимым. Одна женщина потерпит измены, побои и алкоголизм 3 месяца, другая — 3 года, а третья может терпеть всю жизнь. Но тут, конечно, не все так просто. Как бы вы ни терпели, напряжение вас разрушает, но об этом будет дальше. Каждая женщина или мужчина имеет свои пределы терпения и устойчивости к напряжению. И то, что для одной может быть нормой, для другой — неприемлемо. Например, одна женщина может долго терпеть, если мужчина злоупотребляет алкоголем, изменяет, ведет себя грубо или мало зарабатывает, потому что она готова мириться с этим и находит внутренние ресурсы для прощения и продолжения отношений. Для другой женщины такие же действия могут стать поводом для завершения отношений, потому что она менее устойчива к напряжению. Или, например, один мужчина готов годами терпеть нападки жены и напряжение, которое она создает, когда его постоянно оскорбляет и называет слабаком или неудачником, а другой уже после 2-3 раза не сможет продолжать с ней отношения. Потому что она своими словами, поступками создала такое напряжение, которое убьет его чувства. Все очень индивидуально. Или, например, ему все же приходится терпеть напряжение из-за ее нападок. Если он не может бросить семью, так как уже есть дети и другие обязательства, то он начинает выпивать, чтобы снизить свое напряжение от пребывания в отношениях, или может пойти налево, в измены, в надежде получить положительные эмоции, впечатления, чтобы там ему сняли напряжение. По поводу напряжения в отношениях нет универсальных шаблонов. То, что в одних отношениях воспринимается нормально и не создает конфликта, в других может вызвать сильное напряжение и даже разрушение отношений. Это связано с тем, что каждая пара уникальна. Разные люди, разные условия отношений, разные жизненные ситуации, разный уровень зрелости и осознанности и многое другое. И главное здесь — способность партнеров обсуждать и решать возникающие проблемы, снижая напряжение и не допуская его накопления до разрушительных масштабов. Важно понимать, что нет единого рецепта для всех, в каждой паре будут свои источники напряжения и свои способы коррекции отношений, чтобы убрать это напряжение. Опять же, разные люди по-разному борются с напряжением, каждый в меру своих ценностей и моральных качеств. Кто-то напивается, кто-то изменяет, кто-то идет в спортзал. Но это все равно не даст системного эффекта, потому что эффективнее корректировать отношения и убрать напряжение из отношений, а не искать способы его снятия. Потому что как бы вы ни снимали напряжение, отношения не должны быть источником напряжения. Я думаю, это всем очевидно. Постулат номер два. Чем сильнее чувство и любовь между партнерами, тем большее напряжение в отношениях они могут выносить. Но даже самая сильная и крепкая любовь не может выдерживать бесконечное напряжение, если с ним никак не работать и не убирать. Это объясняет, куда в итоге уходят изначально сильная любовь и чувства. Если напряжение становится слишком большим, то чувства начинают угасать, даже если изначально были очень сильными. Поэтому для того, чтобы сохранить вечную любовь, важно не только испытывать сильные чувства, но и уметь корректировать ваши отношения, чтобы снимать накопившееся напряжение. Иначе никакая сильная любовь вас не спасет. Поэтому популярная в народе фраза «нравится, не нравится, терпимая красавица» или призывы быть терпеливее в отношениях часто только вредят. Да, терпение может помочь в решении временных трудностей. Иногда можно и нужно быть терпеливой. Но когда терпение становится постоянной практикой, оно способно разрушить не только чувства, любовь и отношения, но и саму женщину. Поэтому нужно не терпеть, а корректировать отношения и убирать напряжение. И я бы поправил народную мудрость так. «Нравится, не нравится, корректируй и управляй отношениями, моя красавица». Потому что терпеть — это позиция жертвы, а корректировать и управлять — это уже позиция автора жизни. Потому что длительное терпение без каких-либо надежд на изменение ситуации накапливает внутреннее напряжение, убивает чувства и разрушает близость и влечение. Это приводит к тому, что женщина перестает испытывать к мужчине любовь и уважение. На смену приходит равнодушие, которое нередко перерастает в раздражение или даже ненависть. Это часто случается, когда вместо коррекции или перезагрузки отношений женщина терпит. Годами, надеясь, что что-то изменится само собой. И я как мужчина скажу, что нам, мужчинам, в первую очередь невыгодно, когда вы нас терпите в чем-то. Потому что чем дольше терпите, тем больше риск, что ваши чувства и любовь уйдут, и тогда вы не сможете ничего нам дать в отношениях. И не дай бог, ваше терпение перейдет в неоправданные ожидания и обиды. Это очень опасно для ваших отношений и для мужчины в частности. Потому что когда у вас на мужчину появляются обиды, то это искривляет ваше эмоциональное пространство в отношениях и всегда сдерживает его финансовый рост. Поэтому мы точно так же, как и вы, заинтересованы в коррекции отношений, чтобы там не было напряжения. Просто покажите эту главу вашему мужчине, и если у него есть высшее образование или хотя бы просто есть мозг, он все сам поймет. Я не очередной блогер, который учит быть стервой, содержанкой и рассказывает непонятно что. Я очень точно на системном уровне объясняю тему и учу строить отношения, как меня учили строить самолеты. Надежно и без внутреннего напряжения в системах и узлах. Иначе все развалится в воздухе или еще даже при взлете. Просто скажите вашему мужчине, что напряжение в отношениях — это как трение в механике. Вся физика и механика всегда пыталась избавиться от излишнего трения, чтобы создать вечный двигатель. Я, как психолог по отношениям, стараюсь избавить пары от напряжения, чтобы создать вечную любовь. Все очень просто. Ваши мужчины это поймут и поддержат. Потому что если не убрать из отношений напряжение, то ваши отношения всегда начинают болеть. А в больных отношениях женщина тоже всегда болеет. Тут включается уже психосоматика. Когда эмоциональное напряжение, если его не убрать, нарастает и переходит в тело и уже наносит физический вред здоровью. Это факт. Болезни могут быть самые разные. Врачи говорят, где тонко, там и рвется. Поэтому каждая из вас это может проявляться по-своему. Очень часто это проявляется в болезнях по-женски. Когда у вас есть мужчина и постоянный секс, но тем не менее какие-то проблемы по-женски постоянно возникают. Потому что когда есть внутреннее напряжение в отношениях, оно всегда будет разрушать ваш контакт. И ваше тело тоже будет болеть и страдать, и сигнализировать об этом тем или иным способом. Все это кажется очевидным, когда читаешь книгу, но большинство взрослых, осознанных людей не хотят это видеть. Многие взрослые люди пытаются сохранить отношения, просто заглушая или вытесняя это напряжение. Но так не работает. У многих женщин уже нет никакой любви к своему мужу, но у нее нет выбора, и ей приходится терпеть из-за детей или финансовой зависимости. Но в итоге стоит все это намного дороже, чем вам кажется. И я, как психолог, часто сталкиваюсь с парами, которые внешне выглядят счастливыми и успешными. У них есть дети, семья, хорошие фотографии в соцсетях. Но за этим фасадом часто скрывается внутреннее напряжение, которое они пытаются скрыть от публики. И у них это хорошо получается. Люди действительно думают, что у них все хорошо. Никогда не судите о качестве отношений по фотографиям. На снимках все стремятся выглядеть заботливыми, счастливыми, словно идеальная семья. Однако чаще всего это лишь фасад, за которым может скрываться совсем другая реальность. Чтобы по-настоящему понять, насколько здоровы отношения, нужно пожить с людьми хотя бы несколько дней, ведь именно в быту становятся заметны напряжение и настоящая атмосфера. Зачастую мы видим в соцсетях красивые фото, идеально проведенные отпуска, но за этим может скрываться история о любовнике или любовнице, о которых никто не подозревал. На публике все выглядит шикарно, а внутри совсем другая картина. Поэтому не стоит обманываться яркими снимками и гладкими постами. Люди часто стремятся показать то, как бы они хотели видеть свои отношения, поддерживая иллюзию счастья и успеха. Часто такие пары уже долго живут с глубоко скрытым стрессом и напряжением. Он может быть связан с нерешенными конфликтами, подавлением чувств, обидами, изменами. Это напряжение не исчезает само собой. Оно накапливается, и если не корректировать отношения, то начинают проявляться разные заболевания с болезнями и расстройства. И потом мы узнаем, что у женщины оказываются какие-то сложные заболевания, которые взялись непонятно откуда. Хотя она еще молодая и здоровая, и очень странно, откуда у нее это все. Из-за напряжения в отношениях. Потому что в больных отношениях женщина всегда болеет. Да, предрасположенность к болезням может передаваться по наследству, и можно сказать, у меня в роду все болели, и я болею. Но важно помнить, что именно эмоциональные стрессы и напряжение могут стать спусковым механизмом для проявления этих заболеваний. Почему у одних людей проявляются эти наследственные болезни, а у других нет? Вот лишь некоторые самые распространенные болезни, которые могут быть вызваны или обостряться из-за длительного напряжения в отношениях. Сердечно-сосудистые заболевания. Стресс из-за напряжения в отношениях увеличивает риск сердечных приступов, гипертонии, аритмии и других проблем с сердцем. Постоянное эмоциональное напряжение стимулирует выброс гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, что может привести к повышению артериального давления и износу сосудов. Иммунные заболевания. Стресс из-за напряжения в отношениях ослабляет иммунную систему, что может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит или системная красная волчанка. Это происходит потому, что стресс нарушает баланс иммунного ответа. Гастрит или язва желудка. Постоянный стресс из-за напряжения в отношениях может вызвать проблемы с желудком и пищеварением. Избыточное выделение желудочного сока на фоне стресса может привести к гастриту и язвенной болезни. Психосоматические расстройства. Такие заболевания, как мигрень, синдром раздраженного кишечника и хронические боли в спине, суставах, часто связывают с длительным психоэмоциональным напряжением. Депрессия и тревожные расстройства. Постоянное напряжение может привести к развитию психических заболеваний. Хронический стресс увеличивает риск депрессии, генерализованного тревожного расстройства и даже панических атак. Рак. Некоторые исследования показывают, что постоянный стресс, напряжение и ослабление иммунной системы могут косвенно повлиять на риск развития некоторых видов рака. Аутоиммунные заболевания. Хронический стресс может способствовать развитию или обострению аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз, рассеянный склероз и диабет первого типа. Эти заболевания могут быть усилены или спровоцированы длительным стрессом из-за напряжения в отношениях. И да, конечно же, пока вам меньше 30 лет, ваше тело лучше справляется с последствиями стресса и напряжения. Молодой организм обладает большей способностью к восстановлению благодаря активной работе иммунной системы и высоким уровнем регенерации клеток. Но с возрастом, особенно после 35-40 лет, эта способность снижается, и стресс начинает оказывать более разрушительное воздействие на организм. Это влияет на выработку гормонов, таких как кортизол, который в больших дозах ухудшает работу иммунной системы, замедляет восстановление тканей и ускоряет процессы старения. Поэтому, если, как большинство взрослых людей, на публику играть в игру, что у вас счастливый брак и у вас не хуже, чем у других, и никак не корректировать ваши отношения, то это может не только ухудшить качество вашей жизни, но и реально сократить ее продолжительность. Здоровые отношения продлевают жизнь, а нездоровые отношения сокращают. Поэтому проблемы в отношениях на самом деле стоят вам очень дорого, намного дороже, чем вы думаете. Просто мы не сразу видим эти расходы. И все эти проблемы со здоровьем касаются как мужчин, так и женщин. Но женщины более уязвимы к эмоциональному стрессу и напряжению, особенно в контексте отношений. Это связано с вашей природной склонностью глубже переживать эмоциональные аспекты жизни, включая отношения, семью и социальные связи. Мужчины же, как правило, эмоционально дистанцируются от проблем в отношениях, стараются переключиться на работу, хобби или другие виды деятельности, поэтому переносят такое напряжение легче. Тем не менее, это не значит, что мужчины не страдают от последствий стресса и напряжения в отношениях. Все эти инфаркты и инсульты в возрасте до 50 лет. Думаете, откуда они берутся и чем провоцируются? Итак, мы остановились на том, что напряжение убивает любовь. Это может происходить быстро или медленно, в каждом случае по-своему. На это влияет множество факторов. Например, если мужчина при статусе, богат и обеспечен, но старше вас на 20 лет, то его деньги и подарки могут очень долго компенсировать ваше напряжение, связанное с разницей в возрасте. Но как только он потеряет статус, власть и связанные с этим возможности, то женщина уже может быть не готовой терпеть и его, и безденежье. То есть напряжение может резко вырасти и убить их близость и отношения. И это не потому, что она не любила его раньше. Она любила, просто было напряжение. Но оно было не критическим и погашалось богатым образом жизни. Но когда возникло дополнительное напряжение из-за финансовых сложностей, то общее напряжение теперь стало значительно выше, чем ее чувства и любовь. И поэтому ей уже невыносимо его терпеть, и она уходит к другому. Или, например, у женщины очень много напряжения, но она его терпит просто потому, что как-то зависима от мужчины. У них маленькие дети, у нее нет достойной высокооплачиваемой работы, и ей просто некуда идти. И чем остаться с детьми на улице, где у нее будет значительно больший стресс и напряжение, она выбирает терпеть этот стресс и оставаться в этих отношениях. Но ни о какой любви там уже речь не идет. И как только дети вырастут или у нее появится финансовая свобода или возможность, она или уйдет из этих отношений, или уйдет в другие отношения к другому мужчине. Это просто вопрос времени. Это обязательно произойдет, если ничего не делать. И это может произойти за несколько месяцев или лет. Иногда это может произойти за 10-15 лет. Бывает так, что это уже произошло, но люди уже живут вместе на автомате, и все, что их удерживает вместе, это просто привычка. И вроде бы формально, на бумаге, семья и отношения есть, но реально чувства и любовь уже давно умерли и высохли из-за напряжения. И как только в ваших отношениях появляется напряжение, то они начинают болеть. И если вовремя не лечить болезнь, то болезнь развивается, напряжение накапливается, и отношения умирают. Но если начать лечить вовремя, то можно все спасти. Если начать поздно, то может оказаться так, что уже все поздно. Так и психология может оказаться бессильной, если у вас уже начались необратимые последствия. Далее мы поговорим о конкретных фазах, как заболевают отношения, чтобы вы могли вовремя начать лечение и коррекцию ваших отношений и чтобы не пропустить драгоценное время, когда уже поздно. Иначе к чему это может привести? Вы не только потеряете эти текущие отношения, которые могут быть для вас очень ценными и значимыми, но и глобально можете остаться одинокими на всю жизнь. Сейчас подробнее объясню, почему так происходит. Если вы не умеете распознавать и корректировать напряжение в отношениях, то это приводит к повторяющемуся циклу. Яркое начало отношений, влюбленность, развитие отношений, возможно, даже брак, а затем накапливающееся напряжение, которое вы не замечаете, постепенно убивает ваши чувства и любовь друг к другу. У вас начинаются претензии, конфликты, измены, недовольства накапливаются, а любовь и близость исчезают, и отношения умирают и заканчиваются. Вы, конечно, это тяжело переносите и страдаете, а, возможно, ради спасения резко впрыгиваете в другие отношения. Но с новым партнером сценарий повторяется. Сначала снова яркие чувства, но затем начинается тот же цикл. Напряжение растет, и вы не знаете, как с ним справиться. В результате каждый раз отношения рушатся, и вы оказываетесь в замкнутом круге, постоянно разочаровываясь в мужчинах и отношениях. И чтобы выйти из этого круга, важно научиться распознавать напряжение на ранних этапах. Только так можно выйти из порочного круга и сохранить отношения долгосрочными и здоровыми. Поэтому давайте разберем все фазы процесса зарождения напряжения, чтобы вы вовремя начали лечение отношений. Нулевая фаза. Это этап, когда ваши отношения только начинаются. Вам кажется, что дальше все будет только лучше, только ярче. Это та фаза, когда у вас удовольствие от отношений больше, чем напряжение. Просто потому, что это напряжение еще не успело возникнуть. Вы влюблены, у вас химия, гормоны. Вся эта биохимия анестезирует какие-то ваши недовольства. Ваши чувства и влюбленность снижают уровень критики к партнеру, и он кажется лучше, чем есть на самом деле. У вас бабочки в животе, романтика, страсть и ощущение, что дальше будет только еще лучше. И вы уверены, что это каким-то другим, глупым и некрасивым женщинам надо разбираться в отношениях, а у вас-то все пойдет само собой. Да, конечно, не всегда все начинается идеально, а иногда прямо с нулевой фазы начинаются какие-то проблемы и нестыковки. Да, так бывает. Но я здесь говорю про общий тренд. Во время этой фазы вы, как правило, стараетесь не замечать каких-то проблем или разногласий между вами, потому что эмоции, влюбленность и страсть затемняют ваш критический взгляд. Этот этап наполнен позитивными эмоциями, а негативные моменты, если и появляются, просто не обращаются во внимание. На этом этапе многие женщины склонны подстраиваться под мужчину, еще не осознавая, к чему это приведет на следующих фазах отношений. Забегая вперед, скажу, что в идеале управление отношениями нужно начинать с самого первого контакта. Чем раньше, тем лучше. Чем позже вы начнете, тем тяжелее будет перестраивать уже сложившийся сценарий. Первая фаза — это этап отношений, когда у вас появляется легкое недовольство и напряжение. Это может происходить и через неделю, и через месяц, и через год после начала отношений. В этот период появляются первые негативные эмоции и раздражения, но их пока не так много, и все позитивные впечатления перевешивают негативные. Поэтому маленькое недовольство еще не вызывает много напряжения. И в целом удовольствия, радости, положительных впечатлений, эмоций больше, чем напряжение и недовольство. Это бывает, когда мужчина вам очень нравится, но есть какие-то моменты в его поведении, которые вам неприятны, но вы не знаете, как на них реагировать. Как их корректировать, чтобы это не вошло в норму отношений с вами. В этот момент многие думают: «Ну это же просто мелочи. Наверное, все скоро само собой наладится. Мой бывший был еще хуже. Ведь он такой успешный, делает мне такие подарки. Я думаю, можно ему это простить» и так далее. И именно здесь кроется опасность. Если ничего не делать, не решать небольшие проблемы, они могут перерасти в нечто большее, что в будущем станет источником серьезного напряжения и недовольства. Но большинство женщин просто не знают, как реагировать на эти зарождающиеся очаги напряжения. Если бы они знали, то сразу же в моменте давали правильное воздействие, которое корректирует и поведение мужчины, и напряжение не развивалось бы дальше. И вот именно тут зарождаются первые обиды и негативные чувства к партнеру, которые впоследствии уже приводят к напряжению в отношениях. Эта фаза также очень эффективна для начала коррекции отношений. Так как сценарии отношений еще свежие, гибкие, не успели сформироваться и стабилизироваться, и поэтому сейчас лучшее время, и еще можно все исправить. Тут иногда еще может помочь такой инструмент, как диалоги и осознанные беседы, которые вам часто рекомендуют психологи. Но дело в том, что на этой фазе отношения еще не болят так сильно, и никто даже не задумывается о психологах. А когда болезнь отношений переходит уже на следующую фазу и болит сильнее, то этот инструмент уже не работает, и нужны более тяжелые методы. Но об этом будет дальше. На этой фазе важно помнить о том, что маленькая крошка даже в шелковой постели может испортить ваш сон. Вторая фаза приходит всегда, когда вы проигнорировали и не попытались что-то исправить на первой фазе. Это когда накопленное недовольство и раздражение начинают доминировать. Когда уровень негативных эмоций, недовольства и раздражения сравнивается с позитивными впечатлениями от отношений. И общий баланс отношений выходит на некий нейтральный уровень, где все как-то ровно, без особых положительных впечатлений. Иногда это происходит быстрее, за несколько месяцев, иногда медленнее, за несколько лет. Вообще скорость, с которой накапливается напряжение, зависит от множества факторов. Эти факторы включают интенсивность самих отношений, особенности взаимодействия партнеров, внешние обстоятельства, например, стрессовые ситуации на работе или в семье, и личные особенности каждого партнера, эмоциональная устойчивость, терпимость, уровень самооценки и так далее. И если на этой фазе не принимать никаких мер, то накопленное недовольство и напряжение могут перерасти в серьезную проблему. Многие ошибочно полагают, что нейтральные, спокойные, ровные отношения — это хорошо. В некоторых исключительных случаях это действительно так. Но, как вы сами понимаете, отношения должны большую часть времени радовать, а не вызывать нейтральные состояния. И в большинстве случаев это просто признак нарастающего напряжения, которое уже начало убивать чувства. Что происходит на этой фазе? Недовольство и раздражение постепенно усиливаются и начинают равняться с положительными впечатлениями в отношениях. Сначала кажется, что баланс сохраняется, радость и недовольство примерно одинаково. Но если ничего не делать, то напряжение и раздражение становится больше, чем радость и удовольствие от отношений. Это происходит незаметно. Вам уже сложнее сдерживать ваше недовольство и напряжение, и вы все чаще повышаете голос и срываетесь. Еще вчера ты видела в нем своего мужчину и хотела прожить с ним всю жизнь, а сегодня ты уже сомневаешься. И тут вас начинают посещать разные неприятные мысли и сомнения в мужчине, в ваших отношениях или даже в себе. На этой фазе уже больше напряжения и боли, и поэтому женщина начинает что-то смотреть, читать, изучать. Почему именно женщина? Потому что мужчины в большинстве своем менее чувствительны к этим вещам и больше сконцентрированы на внешнем контуре, и им не до отношений. Вы чувствуете, что что-то идет не так, и пытаетесь разобраться, но часто не находите подходящих инструментов, знаний или опытных консультантов. Вы понимаете, что нужно что-то делать, но просто не знаете, что делать, и поэтому бездействуете. Часто женщины пытаются решить проблему и следуют неверным или неквалифицированным рекомендациям, которые делают только хуже. Это как ошибочный диагноз и неправильное лечение болезни. Вы применяете лекарство, которое не помогает, а в итоге вы лишь теряете время, болезнь только развивается, и вы только усугубляете проблему. Кроме того, часто бывает и так, что женщина просто застывает от страха что-то менять или не доверяет помощи специалистов, ожидая, что ситуация может только ухудшиться. Что лучше уже такие отношения, чем вообще никаких? Тем более, если вы хоть как-то зависимы от мужчины. Пусть даже не финансово, а даже эмоционально. В результате ничего не меняется, и напряжение продолжает расти и дальше разрушать ваши чувства и любовь друг к другу. И чем дольше вы ничего не меняете, тем больше укрепляется и стабилизируется такой разрушающий сценарий отношений. Этот сценарий буквально цементируется, и потом его будет очень сложно перестраивать. Главное на этой фазе — точно установить очаги напряжения и найти правильные инструменты его коррекции. Третья фаза — это уже серьезное напряжение, когда уровень напряжения и недовольства уже превышают уровень радости и положительных эмоций. Негативные мысли и чувства начинают доминировать над позитивными, что уже делает совместную жизнь сложной и дискомфортной. Вас уже давно не тянет друг к другу, как раньше. Вы не спешите домой, как раньше. Вам не хочется быть вместе так часто, как раньше. Вам приятно проводить время порознь. Если получается, то вы стараетесь проводить отпуск раздельно. Все это явные признаки напряжения в отношениях. Чем больше напряжения, тем дальше хочется отойти друг от друга. Чем больше напряжения, тем больше вас тянет в дистанцию, так как дистанция – один из естественных способов уменьшения напряжения. И многие пары делают дистанцию, напряжение спадает, потом чувства возвращаются. У них появляется надежда, и они снова съезжаются, но не скорректировав сценарий отношений и не убрав очаги напряжения. Все повторяется снова, и их опять тянет в дистанцию и отдаление друг от друга. И так может быть несколько раз, пока в одной из таких дистанций кто-то не встретит другого партнера и не закрутит роман на стороне. Кстати, эта фаза может сопровождаться уходом секса из отношений, но не всегда. На этой фазе вы все чаще думаете о разрыве отношений или разводе, поскольку поддерживать такие отношения становится невыносимо. Но в большинстве случаев такие мысли подавляются, особенно если вы в браке или у вас есть дети, активы, капиталы, совместно нажитое имущество, которое не хочется терять или делить, статус замужней женщины, с которым тоже не хочется прощаться. Многих женщин, помимо всего этого, еще и удерживает страх одиночества, что «ну хорошо, разведусь, а кому я буду нужна?». На этой стадии часто возникает ситуация, когда женщина или мужчина, чтобы снять возникшее напряжение, начинает искать удовольствие на стороне. Заводя любовников или любовниц, люди временно снимают напряжение, получают яркие эмоции и уменьшают напряжение, связанное с текущими отношениями. Однако это не решает главной проблемы – самого источника напряжения. Поэтому, хотя любовник может стать анестезией, само напряжение в отношениях продолжает расти и никуда не уходит. Вообще, конечно, странно лечить отношения путем того, что вы заводите параллельные отношения на стороне. Но взрослые люди часто делают глупости. Это как тушить пожар керосином. Но про любовников мы еще поговорим в отдельной главе. Про треугольники и даже четырехугольники. И многие женщины, оказавшись в таких ситуациях, не зная, как перезагружать и корректировать отношения, выбирают терпеть ради детей, ради брака, статуса, ради того, что они нажили в отношениях. И на самом деле я считаю такие поступки женщин просто героическими. Точно так же, как некоторые мужчины закрывали собой на войне пулеметы или ложились на гранату, чтобы спасти товарищей. Точно так же, как женщина ради семьи и детей терпит это напряжение и медленно, но верно себя убивает. Но герой на войне погибает быстро и героически и может даже войти в историю, и его именем хотя бы улицу назовут. А женщина разрушается и погибает медленно и мучительно. Это никто не видит и не оценит. И у героев на войне часто просто нет другого выбора. Ты просто прыгаешь на гранату животом, чтобы спасти друзей. А у женщин этот героизм ничем не обоснован. У вас есть выбор. Вам не нужен этот героизм. Героизм нужен на войне, а не в мирной жизни. Но часто у вас нет знаний и инструментов, как действовать по-другому. Но уже в следующей главе, мои дорогие, я открою вам технику перезагрузки, и вам уже не придется героически страдать и мучительно и медленно погибать в отношениях. И закончу эту главу третьим постулатом отношений. Постулат номер 3. Если не снять и не корректировать накопившееся напряжение, оно неизбежно разрушит любые чувства, и любовь со временем приведет к полному разрыву отношений и даже лютой ненависти. И теперь для вас самый мощный инсайт. Крепость и качество отношений не определяется количеством прожитых вместе лет, количеством общих детей или совместным имуществом, хотя это в той или иной степени может удерживать вас в отношениях. И как вы знаете, люди разводятся и с двумя, и с тремя детьми, и после 12, и после 20 лет брака. И это не самые глупые и очень обеспеченные люди, между прочим. И делят при этом миллиардные состояния и терпят из-за этого многомиллионные убытки. Причем убытки не только финансовые, но и репутационные. Зачем они это делают? Неужели нельзя было договориться? Ну, если вы смогли заработать столько денег и родить и воспитать детей, неужели у вас недостаточно ума договориться и решить проблему с отношениями, чтобы не разводиться? Это не вопрос интеллекта, это вопрос напряжения. Люди разводятся только потому, что напряжение становится невыносимым, и никакие деньги не могут компенсировать эти страдания. Зачем тебе все деньги мира, если ты просыпаешься и засыпаешь несчастным или не с тем, кого любишь по-настоящему? И тебе уже так плохо и больно, что тебя уже не волнует твой статус, имидж и никакие репутационные издержки. Напряжение все это сносит в раз. И тебе уже плевать, что о тебе подумают. За свою практику я сопровождал несколько очень сложных отношений, от которых даже опытные юристы и психологи были в шоке, когда вникали в суть ситуации. Все удивлялись, какая была идеальная семья, какая была близость и доверие, как же изначально все было по-настоящему, красиво, чувственно и гармонично, и как это могло распасться. Никто и подумать не мог, все близкие и друзья в шоке, у одного из родителей инфаркт. В итоге выясняется, что там бесконечное количество обманов, лжи и предательства, которое несовместимо с любовью и здоровыми отношениями. Куча любовников и любовниц, переписок и видеоматериалов, которые, если попадут в СМИ, то значительно подорвут имидж и статус обоих супругов. И у них начнется очень много проблем. И так получилось, что супруга, отсылая свои откровенные видео любовнику, ставила под удар статус своего мужа. Ведь его могли начать шантажировать этими видео. Что в итоге и произошло, когда она поссорилась с любовником и нашла себе нового. Но она даже не подумала об этом. И вот они разводятся. И когда начинаешь копаться и разбираться, как это все могло произойти, обнаруживаешь, что у них столько общего. Трое детей, активы, долгий совместный путь. Столько всего их объединяет и связывает. Она всегда была рядом и поддерживала его в самые трудные моменты жизни. Он был готов ради нее на все. И что же могло все это разрушить? И всплывают такие скелеты, бесконечное количество скелетов. Они очень достойные люди и искренне хотели быть вместе на всю жизнь, но не знали, как бороться с напряжением, и поэтому боролись с этим как могли. Главный фактор, определяющий надежность и качество ваших отношений, это уровень напряжения в отношениях. Чем меньше напряжения, тем сильнее и надежнее ваши отношения. Чем больше напряжения, тем больше вероятность, что отношения развалятся, кто-то уйдет или заведет любовника или любовницу. Любовники и любовницы — это временные решения, которые снимают стресс, но не устраняют корень проблемы. Когда напряжение становится невыносимым, даже самые крепкие на первый взгляд пары распадаются. Это может происходить тихо или громко, формально или неформально. Некоторые публичные люди не могут себе позволить развестись, так как это негативно повлияет на их имидж. Но печально одно – напряжение убило их любовь. Уже в следующей главе вы узнаете конкретную технику, как не допустить этого в ваших отношениях. Но хочу еще под занавес этой главы расширить ваше представление об источниках напряжения в отношениях. Неочевидные причины напряжения в отношениях. Совместимость. Что еще может вызвать напряжение? Когда мы говорим о напряжении, важно учитывать такое понятие, как совместимость. Сейчас это модное понятие, и все о нем говорят. Чем выше совместимость в паре, тем меньше будет напряжение. И наоборот, чем ниже совместимость, тем больше напряжение. Поэтому всех так волнует совместимость. Но опять же, сама по себе высокая совместимость еще ничего не гарантирует. Это лишь одно из условий. Я видел пары с 96-процентной совместимостью, в которых буквально люди были созданы друг для друга, но при этом не смогли сохранить свой брак, потому что им не хватило квалификации. Потому что даже высокая совместимость никогда не компенсирует низкую квалификацию в отношениях. А высокая квалификация, в свою очередь, может значительно поднять совместимость в паре. Я видел, как пары с изначально низкой совместимостью не более 30% построили очень крепкую семью и здоровые отношения. Мы не идеальны. Важно также понимать, что напряжение в отношениях может вызывать не только несовместимость, но и некоторые конкретные качества или проявления партнера. Мы не идеальные, и в каждом человеке будет что-то, что может вас раздражать. Иногда такие особенности партнера можно научиться принимать или скорректировать, чтобы ослабить напряжение. Однако в некоторых случаях это сделать сложно или практически невозможно, и напряжение остается. Это не означает, что отношения невозможны, но стоит учитывать, что любое дополнительное напряжение, которое может возникнуть в любой момент, стресс на работе, финансовые трудности, рождение ребенка, ухудшение здоровья и так далее, могут усилить общее напряжение и стать фактором разрушения отношений. Неравенство. Что касается напряжения, то известная фраза Лопе де Вега «любовь любит равных» говорит сама за себя. Но большинство людей не до конца понимают всю глубину этой фразы великого испанского поэта и драматурга. Давайте я раскрою вам ее шире. Какое именно равенство предполагал Лопе де Вега? В чем конкретно нужно быть равным? И многие люди, как правило, если говорят про неравенство, то подразумевают некое социальное неравенство, неравенство в материальном уровне. И действительно, неравенство на этом уровне часто может вызывать напряжение. Допустим, если вы женщина и зарабатываете больше, чем мужчина, то у вас разные требования к комфорту, к уровню жизни, и это будет вызывать напряжение. Он будет не понимать, почему вы так много тратите на непонятные для него вещи, а вы будете ожидать от него красивых ухаживаний, дорогих подарков вашего уровня, но он не сможет вам этого дать, и это будет вызывать напряжение. Это не значит, что такие отношения обреченные, нет, но там будет напряжение, и с этим нужно будет как-то работать. Если вы сможете его скорректировать, то хорошо, если нет, то оно убьет ваши чувства и отношения. В большинстве случаев происходит именно так. Но помимо социального неравенства, еще бывает интеллектуальное неравенство. Когда ваш партнер находится на более низком интеллектуальном уровне, взаимодействие с ним вызывает напряжение. Особенно это очень остро проявляется, когда интеллектуальный уровень ниже у мужчины. Если вы женщина, а мужчина на интеллектуальном уровне ниже вас, то у вас будет постоянно возникать напряжение. Вам будет сложно его уважать, вам будет сложно им гордиться, им восхищаться, и вскоре вам будет сложно его хотеть сексуально. Это вопрос времени. Напряжение убьет вашу страсть к нему. И в этом смысле никакие советы психологов восхищаться, гордиться и уважать не работают. Если мужчина ниже вас по интеллектуальному уровню, даже если он будет хорошо зарабатывать, то вам будет сложно его уважать. Это будет вызывать напряжение. В некоторых случаях это можно скорректировать, в некоторых это невозможно, и отношения обречены. Каждый случай индивидуален. И то, что касается интеллектуального неравенства в паре, то, например, если женщина в интеллекте ниже, то это не будет вызывать такого критического напряжения, как, например, если мужчина ниже в интеллекте. То есть интеллектуальное неравенство в случае, когда женщина ниже в интеллекте, это не такая критическая проблема, и это намного легче корректируется. А когда мужчина ниже интеллектом, то это может все разрушить. Потому что для мужчин очень важно уважение. Помните, у мужчины на первом месте уважение, а потом любовь женщины. А у женщины на первом месте любовь, а потом уважение. И чтобы женщине дать мужчине уважение, он должен быть ее в чем-то выше и тем более в интеллекте. Иначе ей будет сложно его уважать. И это очень тонкая тема, но мало кто об этом говорит. И это будет проявляться именно в перспективе. В начале отношений это может быть незаметно, так как у вас химия, страсть, влечение, но со временем напряжение будет накапливаться. Неравенство также может быть выражено в уровне культуры. Это когда у партнеров в отношениях большой разрыв в уровне культуры. И когда у женщины, допустим, более высокий культурный уровень, и если разрыв в культурном уровне между мужчиной и женщиной невелик, то женщина, благодаря своей квалификации в отношениях, может подтянуть мужчину в культурном уровне. И я не раз видел, как именно культурный уровень хорошо корректируется. В этом смысле с интеллектуальным уровнем все намного проще. И я не раз видел, как женщина подтягивала мужчину до своего культурного уровня, и все было комфортно. И я не раз видел, как мужчина подтягивал женщину до своего культурного уровня, и все было комфортно. И они вместе росли и развивались. Так происходит не всегда, но это намного легче корректируется и вызывает меньшее напряжение. Женщина иногда может принять и простить мужчине, что он простоват в культуре, но принять и простить мужчине недостаток интеллекта намного сложнее. Кстати, большинство моих учениц говорит, что для них в мужчине самое сексуальное — это интеллект. Вы тоже так думаете? Также неравенство бывает идеологическое, когда у людей разные идеалы, когда они могут по-разному относиться к какой-то идеологии. Идеологическое неравенство — это еще одна причина напряжения в отношениях, особенно когда у партнеров разные взгляды на важные общественные, политические или культурные вопросы. Такое несоответствие в идеологии может быть менее очевидным на начальном этапе отношений, когда эмоции и увлеченность берут вверх. Однако, по мере того, как пара сталкивается с более глубокими разговорами и более серьезными жизненными вопросами, разница во взглядах может стать источником конфликтов. Конечно же, бывают люди, у которых вообще нет идеологии, и они к этому относятся очень демократично. Тогда проблемы не возникают. Но мы знаем случаи, когда, например, Крым стал частью России, то в некоторых украинских семьях произошел идеологический раскол, потому что мужчина считал это правильным, а женщина считала это военной агрессией. Или, например, женщина считала, что Крым вернулся в родную гавань, а мужчина считал это аннексией, и никакие доводы, ни исторические, ни юридические, не имели для них смысла. И это провоцировало конфликты и вызвало напряжение. Когда в семье в целом все хорошо и нет напряжения, то такой идеологический раскол не страшен и не разрушит семью. Но когда, допустим, с мужчиной в сексе не все устраивает и зарабатывает не очень, и интеллектуально вас не восхищает, да еще и Крым не считает российским, тогда это становится критической точкой, и он может стать для вас как бы чужим, и вы не понимаете, зачем жить вместе. Я лично знаю и наблюдал несколько таких случаев. И идеологический раскол тоже создает напряжение, а напряжение, как мы знаем, убивает чувства и делает людей чужими и даже врагами. И опять же, к идеологическому неравенству относятся и вопросы отношения к религии. Идеологическое неравенство, в частности, различие в религиозных взглядах. Одна из самых деликатных тем, которая может сильно повлиять на отношения. Когда у пары разные отношения к религии, это может стать как источником постоянного напряжения, так и вовсе не играть никакой роли в зависимости от личных убеждений и зрелости партнеров. Некоторые пары это могут решить путем того, что кто-то меняет религию и таким образом синхронизируется, и у них появляется одна общая религия. А кто-то будет спорить всю жизнь и даже спровоцирует сердечный приступ. Потому что напряжение, если не снимать, то оно не только чувства убивает, но и здоровье. Например, когда речь идет о глубоких, исторически сложившихся конфликтах, таких как отношения между армянами и Турцией, вопрос становится не просто политическим, но и эмоционально заряженным. Для многих армян эта тема связана с трагическими историческими событиями, такими как геноцид армян в Османской империи, и имеет сильный эмоциональный отклик. Если в семье один партнер армянин относится к Турции нейтрально или положительно, а другой с неприятием или болью, то это расхождение может приводить к конфликтам на уровне ценностей. Здесь идеологическое несогласие не просто теоретическая разница мнений, а вопрос личных убеждений, исторической памяти и национальной идентичности. И я знаю семьи, в которых из-за этого очень много напряжения, а многие из-за разницы этих взглядов не могут создать семью, хотя очень совместимы и любят друг друга. Как видите, у напряжения в отношениях могут быть самые разные корни и причины, как личного, индивидуального характера, так и вызванные внешними условиями глобального уровня и даже политическими. И, кстати, про политику и отношения у нас будет отдельная интересная глава.